Разминка закончена, просьба спортсменкам покинуть лед. Когда спортсменки одна за другой подкатили к калитке, надели на лезвие чехлы и покинули лед, информатор объявил на выход арену. На старт приглашается Людмила Хмельницкая, СССР. Людмила Хмельницкая и слово «СССР» публика встретила с заметным энтузиазмом и более активными аплодисментами, чем имена и названия стран и других участниц. А потом неожиданно, когда Арина выехала на стартовую позицию, трибуны разразились еще более громкими аплодисментами. Даже кто-то крикнул «Браво!». Ну конечно, зрители уже запомнили Хмельницкую как девушку, которая каталась под модную композицию Сандры. И вот уже на чемпионате мира у Арины появилась кое-какая, хоть и небольшая, но слава. Люди запомнили ее, а это в фигурном катании очень важно. Арина подъехала к судьям и оценила лед. Естественно, прямо у судейского ряда он был неважный. Сказывалась предыдущая разминка, поэтому Арина, как и в прошлый раз, взяла чуть вправо, там, где лед был почище, и встала в стартовую позу. Стартовая поза была простая, ноги на ширине плеч, руки по швам. Когда рефери подал сигнал свистком, Арина чуть согнула колено и очень мягко, по-кошачьи, на левой ноге проехала крюк, параграф, красиво развернулась по дуге, переступила на правую ногу и точно так же мягко, словно едва касаясь льда, проехала крюк, выкрюк и параграф еще раз, остановилась, посмотрела на судей, и когда технический специалист кивнул головой, показывая, что упражнение сделано, Арина покатила к калитке. Публика встретила ее выступление аплодисментами, чего не было у других фигуристок. И этому была простая причина. Арина выполнила фигуры не поученически, выкрадывая каждый элемент, каждую дугу с каждым ребром. Она исполнила их так, как исполняется этот элемент в программе. Она мастерски и вживую отыграла коленом и голеностопом, словно часть программы, и это очень понравилось зрителям. Очевидно, что исполнение понравилось и судьям, потому что они вышли на лед, посмотрели на следы, оставленные коньками Арины, одобрительно кивнули головами и пошли на свое место. Проверка заняла минимальное время. «Кажется, судьям понравилось то, что ты сделала», – восторженно сказал Левковцев, встречая ученицу. Тренер подал Арине чехлы от коньков, а когда она их надела, прижал к себе, погладив по спине. «Молодец, я не знаю, что они тебе поставят, но на данный момент это было лучшее, что я видел, а я видел почти все выступления. Пойдем оценку посмотрим». То, что оценка будет высокой, было понятно сразу, и зрители с нетерпением ожидали ее. Но когда цифра появилась на табло, они восторженно закричали и зааплодировали. Людмила Хмельницкая, СССР, получает за обязательные фигуры 4-8 баллов и занимает промежуточное первое место. На старт приглашается Юнка Яганума, Япония. Публика ответила на слова информатора настолько активными аплодисментами и забористым восторженным свистом, что другие фигуристки, стоявшие у бортика с тренерами, посмотрели на трибуны, потом на Арину и потом на табло, которое было очень красноречиво. Три советские фигуристки занимали три первых места, причем Хмельницкая лидировала с порядочным отрывом. Да что там с порядочным? Отрыв был, прямо сказать, как говорят спортивные комментаторы, неприлично или «А ну-ка догони». 1. Хмельницкая Людмила Урс 4-8. 2. Соколовская Марина Урс 4-4. 3. Малинина Татьяна Урс 4-3. 4. Ямагучи Чрестие Уса 4-3. 5. Гаутеринга ГДР 4-2. 6. Риннер Цорнилия ФРГ 4-2. 7. Такуити Диана Цан 4-2. 8. Кашихара Юкика ЙПН 4-2. 9. Петручкова Яна ТСХ 4-1. 10. Алисан Шаннан Цан 4-0. 11. Альбер Флоренцефра 4-0. 12. Сата Юка ЙПН 3-9. 13. Фултон Гинаенг 3-9. 14. Хардинг Тоняуса 3-8. 15. Бичер Сузанни ФРГ 3-7. 16. Чижмиши Азилка Юг 3-7. 17. Счратерцат Хирини СХВ 3-7. 18. Покорный Ивонни Аус 3-6. 19. Фифрис Царлет ФРГ 3-5. Арина мельком просканировала промелькнувшую таблицу, еще раз поприветствовала публику, помахав руками трибунам и сказала тренеру, что пойдет в раздевалку. «Не забудь потом после прокатов в актовый зал», – предупредил Левковцев. «Скажут окончательные итоги соревнования и дадут стартовый список на короткую программу». Арина согласно кивнула головой и отправилась в раздевалку. Соколовская с Малининой остались на трибуне наблюдать за выступлениями следующих фигуристок. Общаться с Хмельницкой они не захотели. Между подружками пролегла незримая черта раздора и зависти. Они-то понимали, что значит отрыв почти в половину балла. Люська опять вырвалась вперед. Конечно, у девчонок теплилась какая-то тень надежды, что они поборются за первое место, но сейчас эта тень пропала как под солнцем в сахаре. Судьи сейчас выказали явное благоволение Хмельницкой, хотя это и можно было объяснить. Ее упражнения выглядели более зрелищно, чем все, что было показано до этого. Но неискушенным подросткам-спортсменкам, которые еще не умеют открыто благодарить соперника за то, что он катается лучше их, было трудно принять такой расклад событий. Да и возможно ли это принять в принципе? Впрочем, они не одни были одержимы подобными чувствами. Все фигуристки, которые должны были выступать в четвертой разминке, а также те, кто уже выступил и сейчас наблюдал за катанием своих соперниц, получивших более выгодные стартовые номера, с завистью смотрели на Хмельницкую. Одно дело – проигрывать сопернику 0-1 балла и иметь возможность отыграться в следующих раундах, и совсем другое дело – такое явное преимущество, которое сводит на нет все усилия. Однако судьи поставили Хмельницкой в пределах правил, никакого мухляжа. Люда сделала все упражнения, во-первых, чисто, во-вторых, на хорошей скорости, и в-третьих, сумела воткнуть в абсолютно техническое упражнение немного хореографии и хорошей работы ног. Судьям это очень понравилось. Кому же еще не ставить 4-8, как не ей, поэтому оценка была практически единогласной. Почти все баллы, поставленные судьями, были именно в пределах 4-7 и 4-8. Низший был 4-4, а это высший балл, который поставили Соколовской. Но все же были среди фигуристок и те, кто не завидовал, а внимательно разбирал то, как Хмельницкая исполняла обязательные фигуры. И не просто разбирал, но и прикидывал, из чего складывается ее высокая оценка. Тренер Аманды Флоркевич Сандра Бельзик отозвала фигуристку в сторонку на пару слов. Это было срочное дело, которое необходимо было решить незамедлительно. Ввиду того, что Хмельницкая получила очень хорошие оценки, причем которые гарантируют приличный отрыв от остальных участниц, оказалось необходимо внести коррективы в исполнении обязательных фигур. «Ты поняла, за что ей поставили такую высокую оценку?» – спросила Сандра Бельзик. Она хорошо работала ногами и показывала эмоции, кивнула головой Аманда Флоркевич и посмотрела на японскую фигуристку, которая в данное время почти заваливала свой прокат, совершая массу ошибок. «Не только это», – не согласилась тренер. Попробуй не только хорошо работать ногами, но и включи работу корпуса. Необходимо, чтобы все движения смотрелись пластичными. Судьи должны увидеть, что ты владеешь не только коньком, но включаешь в работу все тело. Хмельницкая именно так взлетела. Хорошо, я сделаю это, задумчиво ответила фигуристка. Арина же, пока на арене разгорались нешуточные страсти, спокойно сняла коньки, надела кроссовки, посидела немного в раздевалке, слушая, что говорят остальные фигуристки, а потом все-таки пошла на каток. Соревнования заканчивались, и можно было посмотреть, кто займет какие места, не дожидаясь распечатки окончательных протоколов. Естественно, ее это интересовало. Когда Арина вошла на арену, как раз объявили оценки предыдущей фигуристки, Пайлотаси из Италии, и она получилась откровенно невысокой. Пайлотаси, Италия, получает за обязательные фигуры 3-3 балла и занимает промежуточное 22 место. На старт приглашается Линда Флоркевич, Канада, сказал информатор. Арина посмотрела на табло, пышноволосая красавица-итальянка заняла последнее место, но при этом ничуть не расстроилась, сидела в Кис-энд-Крае, белозубо улыбалась всем подряд и слала воздушные поцелуи. Чао, чао, есть же такие неунывающие люди. А и правда, чего горевать-то? Съездила, выступила в меру сил, приехала обратно с хорошим настроением. Никакого геморроя и слез про места и медали. Хороший план, как ни крути. Юнка Яганума из Японии и Бочжан из Китая, по-видимому, тоже наваляли знатно, так как находились в самом низу турнирной таблицы. 1. Хмельницкая Людмила Урс 4-8. 2. Соколовская Марина Урс 4-4. 3. Малинина Татьяна Урс 4-3. 4. Ямагучи Чристия Уса 4-3. 5. Гаутеринга ГДР 4-2. 6. Риннер Цорнилия ФРГ 4-2. 7. Такуити Диана Цан 4-2. 8. Кашихара Юкика ЙПН 4-2. 9. Петручкова Яна ТСХ 4-1. 10. Алисан Шаннан Цан 4-0. 11. Албер Флорин цифра 4.0.12. Сата Юка Йотпн 3.9.13. Фултон Генаенг 3.9.14. Хардинг Тоняуса 3.8.15. Бичер Сузанни ФРГ 3.7.16. Чижмиши Азилка Юг 3.7.17. Счратер Цахирини СХВ 3.7.18. Покорный Ивонни Аус 3.6.19. Фифрис Царлет ФРГ 3.5.20. Яганума Юнко Йотпн 3.5.21. Божанг ЦХН 3.4.22. Тасипалайта 3.3. Осталось выступить двум сильным фигуристкам, Линде Флоркевич и Синди Бортс, чтобы узнать, кто есть кто в обязательных фигурах на чемпионате мира. Глава 16. Победа в первом раунде. По льду раскатывалась Линда Флоркевич, выступавшая под 23М стартовым номером, и как только информатор объявил ее выход, Линда под слабые аплодисменты зрителей покатила к судьям и стала в стартовую позу в ожидании команды начать упражнение. В тот момент, когда канадская фигуристка катила по направлению к судьям, то чувствовала, что, кажется, поймала лед. И в этот момент она ощутила уверенность в себе. Для нее не стояла цель в обязательных фигурах выступить лучше Хмельницкой. Программа максимум на этот раунд – откатать чисто и попасть в последнюю разминку. Программа минимум – попасть в первые 12 участниц. При таком надежном льду это не казалось слишком сложной задачей, это был лишь вопрос мастерства. А мастерство у Линды Флоркевич имелось. Когда рефери дал команду свистком, Линда на очень мягкой левой ноге проехала крюк, выкрюк, параграф, невесомо развернулась, переступила на другую ногу и исполнила то же самое на правой ноге. После исполнения упражнения остановилась и посмотрела на судей. Технический специалист покивал головой, показывая, что упражнения засчитаны. Самой ей казалось, что она проехала как обычно, но все-таки это было не так. По крайней мере, судьи отреагировали на ее прокат соответствующим образом, точно так же, как на прокат Хмельницкой. В восторге остановились и посмотрели на идеально ровные фигуры, очерченные коньками фигуристки. Сандра Бильзик встретила ученицу очень радостно, подала чехлы и ободряюще похлопала по спине. «Молодец!» – похвалила тренер. «Мне кажется, так хорошо ты никогда не каталась. Пойдем, подождем оценку». Сандра Бильзик специально не хотела говорить на тему, обойдут они русскую или нет. Очевидно, что даже если не обойдут, то приблизится очень сильно, что тоже является хорошим итогом раунда. Но все-таки, всегда есть надежда на лучшие. Линда Флоркевич, Канада, за прокат обязательно фигур получает 4-7 балла, на данный момент это промежуточное второе место, объявил информатор. На старт приглашается Синди Бортс, США, все-таки не обошла. С легкой досадой вскрикнула Сандра Бильзик. «Почему так? Ты выступила почти последняя, сделала фигуры на правильной позиции, где лед был чистый, на таких же мягких коленях и голеностопах. Ума не приложу. Значит, Хмельницкая понравилась им больше», — легко улыбнулась Аманда Флоркевич. «Все хорошо, мы в последней разминке, и вся борьба еще впереди». Тому, что судьи поставили Линду Флоркевич ниже Людмилы Хмельницкой, конечно, был один очень весомый довод. Советская фигуристка только что открывала чемпионат мира и произвела на всех громадное впечатление. А судьи мало того, что тоже обычные люди, которым не чуждо чувство прекрасного, они еще и прислушиваются к настроению публики. А публика в этот раз благоволила к Хмельницкой. Поэтому случилось неслыханное. Фигуристка, откатавшаяся на 100% чисто, так же как и лидер турнира, да еще и выступившая сильно позже ее, получила меньше. Пусть на самую малость меньше, но все же, впрочем, спасибо и на этом. Остальные фигуристки стояли намного ниже Хмельницкой, хотя тоже откатали без ошибок. Сейчас предстояло выступить последней участнице соревнований, американке Синди Бортс, которая Федерацией фигурного катания СССР подавалась как сильная фигуристка и угроза советским спортсменкам. Однако Арина сейчас смотрела на Синди опытным взглядом и думала, что, скорее всего, девушка сольет старт. Очень уж эмоционально она себя вела здесь. Синди была худенькая брюнетка невысокого роста, но при этом пропорционально сложенная. Телосложением она походила на соколовскую, только от соколовской ее отличал более неустойчивый характер. Марину тоже можно было вывести из себя, и в разминках она могла пуститься в авантюры, но последний раз это было перед первенством СССР, а позже Марина стала как скала, а в Синди эмоциональность проснулась именно сейчас, в самый важный момент. Арина поняла это, когда увидела, как американка попыталась в отместку перепрыгать их, и у нее кроме падения ничего не получилось. Естественно, тогда сразу стало понятно, зачем она это делает. Своеобразное желание отыграться и показать, что и она чего-то стоит. Вот только кому это надо, ведь никто и не оспаривал ее статус чемпионки США. А на льду показывать, чего ты стоишь, надо перед судьями, а не перед соперницами. Похоже, долгое ожидание своей очереди выступить сыграло перед Синди злую шутку. Ее неустойчивой психике последний стартовый номер не пошел на пользу. Все время, пока она сидела и видела, как ее соперницы, особенно Линда Флоркевич и Людмила Хмельницкая, идут вверх, причем их отделяют достаточно ощутимые баллы от общих средних баллов по чемпионату, она все больше чувствовала волнение. Волнение переросло в перегорание и робость. На каком-то этапе ожидания у нее даже стали ощутимо подрагивать руки, что с тревогой заметила ее тренер, Розалин Сомнерс. Перед тем, как Синди уехала катать фигуры, тренер подозвала ее к себе, взяла ее руки в свои и посмотрела в глаза ученицы. Она увидела там сильное волнение. «Синди, возьми себя в руки», — строго сказал Розалин. «Мы с твоими родителями провели такую громадную работу. Специально готовили тебя, изменили график тренировки. Ты для того, чтобы приехать сюда, практически изменила свой образ жизни на совершенно другой. Я прошу тебя, возьми себя в руки. Посмотри на меня». Синди посмотрела на тренера, но, похоже, сила разума уже покинула ее. Хотя все возможно, всегда есть и скрытые резервы организма. От тебя никто ничего не требует, никакой медали, никакого чемпионства. Сделай, что умеешь и что мы тренировали, строго и требовательно сказал Розалин. Потом встряхнула руки ученицы, ударила ее по плечу, приводя в чувство, и крикнула: «Иди и сделай то, что должна». Синди подкатила к судейскому ряду и, надо отдать должное, не бросила себя. Встряхнулась, качнула головой и внимательно осмотрела прилегающую ледяную поверхность, нашла участок, где она более-менее нормальная, встала там и замерла в ожидании сигнала рефери. Арина видела, как слегка подрагивают ее руки. Услышав свисток, Синди сделала резкое стартовое движение с прямого конька и прямого колена, и начальный крюк получился смазанный, но сделанный. Выкрюк и параграф на левой ноге она исполнила хорошо. Проехав полукруг, переступила на правую ногу и сделала то же самое. Обернулась к судьям и уже после того, как увидела от технического специалиста знак, что упражнение исполнила, скользнула правой ногой, чтобы катить к калитке, оступилась и чуть не упала на колено, коснувшись рукой льда. Зал ахнул, как в едином порыве. Однако это уже не имело никакого значения. Требуемые упражнения Синди выполнила. Осталось только дожидаться решения судей. «Вот видишь, ничего страшного нет». Розалин Саммер встретила ученицу очень растроганно, обняла ее, погладила по плечам, протянула чехлы. Потом они вдвоем пошли в Кис-Сент-Край дожидаться оценок. Естественно, судьи сразу же обратили внимание на самый первый элемент, крюк на левой ноге, который был неважно сделан, но все-таки он был зачтен. Синди визуально исполнила его нечетко, но на льду след остался приемлемый. Не идеальный, но приемлемый. Поэтому, посовещавшись, судьи решили, что упражнение исполнено на хорошо, и вернулись для объявления оценки. «Синди Бортс за обязательные фигуры получает оценку 4 балла», — сказал информатор. «На данный момент она занимает промежуточное 11 место. Соревнования в обязательных фигурах у девушек закончены. Результат вы видите на табло. Сейчас состоится заливка льда, и через 20 минут соревнования будут продолжены. Вы увидите исполнение обязательных фигур у юношей». Арина посмотрела на турнирную таблицу, которая вначале показывала первые 12 мест, а потом стала проматываться снизу вверх. 1. Хмельницкая Людмила Урс 4-8. 2. Флоркевич Линда Цан 4-7. 3. Соколовская Марина Урс 4-4. 4. Малинина Татьяна Урс 4-3. 5. Ямагучи Чристия Уса 4-3. 6. Гаутеринга ГДР 4-2. 7. Риннер Цорнилия ФРГ 4-2. 8. Такуити Диана Цан 4-2. 9. Кашихара Юкика Йотпн 4-2. 10. Петручкова Яна ТСХ 4-1. 11. Борц Циндеуса 4-0. 12. Алисан Шаннан Цан 4-0. 13. Албер Флоренцефра 4-0. 14. Сата Юка Йотпн 3-9. 15. Фултон Гинаенг 3-9. 16. Хардинг Тоняуса 3-8. 17. Бичер Сузанни ФРГ 3-7. 18. Чижмиши Азилка Юг 3-7. 19. с Чратерцахирине из ХДВ 3.7.20, покорный Ивонне Эус 3.6.21, Фифрис Царлет ФРГ 3.5.22, Яганума Юнко Йот ПН 3.5.23, Божанг ЦХН 3.4.24, Тасипайлайта 3.3. Итог закономерен. Советские фигуристки на первом, третьем и четвертом местах. Между ними вклинилась талантливая канатка. И, судя по тому, как она катается, бороться с ней будет очень сложно даже Арине. Те, кто заняли места с 7 по 12, выступили тоже достаточно ровно. Между 11 местом и 3, на котором уютно расположилась Соколовская, было всего 0,4 балла, отыгрываемо. Да и остальные фигуристки, даже из третьей шестерки, теоретически могли претендовать на медали, если откатаются в короткой программе достойно, ничего не сдадут и положат баллы себе в копилку перед произвольной программой. Синди Борт судьи сильно пожалели, все-таки она откатала не очень чисто, и ошибка была визуально видна. При этом ей поставили 4 балла, что значилось как хорошо, причем поставили выше Шиннон Эллисон из Канады и Флоренс Альберт из Франции, которые тоже откатали на те же баллы. А ведь канадка и француженка проехали вообще идеально чисто. Посмотрев на невыразительную оценку, Синди сделала попытку расплакаться, но не получилось. Розалин Сомнерс что-то прошептала фигуристке на ухо, показывая на ползущие по табло результаты, и девушка успокоилась. Даже улыбка появилась на ее лице, отчего засвистевшая была публика разразилась аплодисментами. А сказал ей тренер простые слова: «Все еще впереди и горевать не стоит. Она с хорошим результатом и в самой середине турнирной таблицы. Все только начинается». Соколовская с Малининой, пока с трибуны наблюдали такие великие драмы, разыгрывавшиеся на льду, падение Юки Сато, перебарывание своей натуры Синди Бортс, идеальный мягкий прокат Линды Флоркевич, вдруг как-то неожиданно осознали, что они на чемпионате мира, и что им противостоят сильнейшие фигуристки планеты. Здесь собрались 24 сильнейших фигуристки со всей планеты, со всех спортивных школ и секций, и это самый топ, круче уже просто нет. И надо, наоборот, радоваться, что у них есть Хмельницкая, на которую можно положиться, и она подставит свое плечо. Не будь Люськи, сейчас СССР был бы на втором и третьем месте, а так, на первом. Осознание того, что они катаются не только за себя, но и за страну, понемногу стало доходить до девчонок. И что они могли бы оказаться сейчас тоже на 12-20 месте, соверши хоть одну помарочку. А кто это у нас тут стоит? Чемпионка такая скромненькая, рассмеялась Соколовская и обняла сзади Арину, заставив ее взвизгнуть от неожиданности. Ну иди сюда, дай я тебя хоть поздравлю с первым местом. Нет, я первая, радостно крикнула Малинина и тоже обняла Арину, чуть не повалив всех троих на пол. «Я прошу вас, только без телячьих нежностей», смущенно сказала Арина, сделав тщетную попытку освободиться от объятий. «Сейчас свалимся все вместе». Однако такой довод никто не принял во внимание. Сразу же подошел радостный Левковцев, пожал Арине руку и потрепал по плечу, потом Ксенофонтов, спустившийся с трибуны, а потом подошла и вся советская делегация, присутствовавшая на соревнованиях. Все по очереди подходили, жали руку, трепали по плечу, по спине. Шиховцов, Писеева, Шмутка, товарищ Судаков. Подходили переводчики, врачи, фигуристы, и самый последний подошел дядя Саша Федотов. Поставил врачебный чемоданчик на пол, подошел к Арине и с улыбкой пожал ей руку. «Поздравляю, желаю в следующий раз выступить еще лучше». После того, как Арину поздравила вся советская команда, к ней сразу же стали подходить иностранцы. Она уже и не помнила, кто это. Такое ощущение, как будто уже выиграла чемпионат. Люди подходили, поздравляли, говорили на своих языках слова благодарности, и скоро вокруг нее у калитки образовалась целая толпа. Однако товарищ Никол Сплит быстро ликвидировал ее. «Дамы и господа, я тоже благодарю и поздравляю Людмилу Хмельницкую за победу в первом раунде соревнований, но хочу вам напомнить, что сейчас в актовом зале состоится распределение спортсменок по стартовым местам и времени выступлений. Прошу всех пройти в актовый зал». Люди один за другим потянулись в служебный коридор и дальше стали подниматься на второй этаж. По арене зажужжала заливочная машина, и начали ходить несколько человек с ведрами, в которых была ледяная крошка. Они вручную заделывали крупные трещины, которые каким-то чудом образовались на льду. Зрители отправились кто куда, кто в туалет, а кто в кафе перекусить. Чемпионат мира только набирал обороты. В актовом зале собирались все 24 фигуристки, принимавшие участие в обязательных программах, и их тренеры. Настроение было приподнятое, и не грустили даже те, кому на старте откровенно не повезло. Опять же, везение и невезение – вещи сугубо относительные. Вот сегодня никто не упал, даже красавица-итальянка, занимавшая последнее место, исполнила все нормально, но допустила три помарки, откинувшие ее вниз турнирной таблицы, и, скорее всего, это дорога в один конец, без возможности реабилитироваться. Но тем не менее она весела и шутлива. А кто-то, как, например, Соколовская и Малинина, только что грустил, видя большие отрывы от лидеров. За председательским столом сидели президенты Суэлов Паульсин, председатель Федерации фигурного катания Югославии Никол Сплит, и еще несколько чиновников. Сначала слово взял господин Паульсин. «Дамы и господа, позвольте поздравить вас с окончанием первого этапа в женском одиночном катании. Вы все показали великолепные прокаты, и я нахожусь под большим впечатлением от происходящего. Но соревнования только начинаются, и сейчас мой коллега, господин Никол Сплит, расскажет, как будет обстоять дело с короткой программой девушек. Дамы и господа, товарищи», начал товарищ Сплит, «хочу присоединиться к поздравлению моего уважаемого коллеги. Вы все показали высокий очень уровень спортивной составляющей, и мы рады это видеть. Но позади только небольшая часть чемпионата. Завтра у вас выходной, так как состоятся короткие программы в парном катании и короткий танец в танцах на льду. Послезавтра, 28 марта, состоятся короткие программы у девушек, и я сейчас расскажу о регламенте и стартовых списках. Соревнования начнутся в 10 часов утра. Нумерация стартовых номеров и времени выступления в обратном порядке от финишных номеров обязательных фигур. В короткую программу прошли 24 участницы. Это 4 разминки по 6 спортсменок в каждой. После второй разминки состоится заливка льда. Потом соревнования будут продолжены. Ваши стартовые номера и время выступлений распечатаны и находятся вот на этом столике. Товарищ Никол Сплит показал на стол у двери с лежащей на ней стопкой бумаги. Можете забрать и ознакомиться. Также эта информация будет дублирована в каждой раздевалке и на информационном стенде служебной части арены. А сейчас у меня все. Спасибо за ваш труд. Счастливого отдыха. Собравшиеся радостно захлопали в ладоши. Начали вставать и подходить к столику со стартовыми списками. Впрочем, уже и так было ясно, кто куда попал. Советским фигуристкам предстояло кататься в последней разминке, и кажется, последний первый раунд соревнований остался за ними. Глава 17. Начало коротких программ. Арина вышла в коридор и внимательно рассмотрела стартовый лист. В принципе, ничего необычного тут не было. Она уже понимала, что в 14:30 состоится ее прокат, и он будет последний. После него будет 10-минутная заливка льда, 10-минутная раскатка пацанов, и в 15:00 начнутся короткие программы у мальчишек. 1. Тасипайлайта 3:3:10:00. 2. Божанг ЦХН 3:4:10:10. 3. Яганума Юнко Йотпн 3:5:10:20. 4. Фифрист Царлет ТФРГ 3:5:10:30. 5. Покорный Ивон Не Аустри 6:10:40. 6. Счратерцат Хирини из ХДУБЛВ 3:7:10:50. 7. Чижмиши Азилка Юг 3:7:11:10. 8. Бичер Сузанни ФРГ 3:7:11:20. 9. Хардинг Тоняуса 3:8:11:30. 10. Фултон Гинаенг 3:9:11:40. 11. Сата Юка Йотпн 3:9:11:50. 12. Албер Флоренце Фра 4:0:12:00. 13. Алисон Шаннан Цан 4:0:12:30. 14. Борц Циндеуса 4:0:12:40. 15. Петручкова Яна ТСХ 4:1:12:50. 16. Кашихара Юкика Йотпн 4:2:13:00. 17. Такуити Диана Цан 4:2:13:10. 18. Риннер Цорнилия ФРГ 4:2:13:20. 19. Гаутеринга ГДР 4:2:13:40. 20. Ямагучи Чрестие Уса 4:3:13:50. 21. Малинина Татьяна Урс 4:3:14:00. 22. Соколовская Марина Урс 4:4:14:10. 23. Флоркевич Линда Цан 4:7:14:20. 24. Хмельницкая Людмила Урс 4:8:14:30. Все ясно, можно валить в гостиницу. Завтра выходной. Но не успели фигуристки побежать к выходу из ледового комплекса, как их окликнул строгий голос Шеховцова. «А вы куда это намылились?» – строго спросил глава федерации. «Сейчас все вместе идем болеть за мальчишек. Им повезло, в первой разминке все трое выступать будут». Люда пожала плечами, показывая, что это везение такое себе, и во главе троицы пошла на трибуну. Кажется, день во дворце спорта продлевается еще на какое-то время. Впрочем, ждали недолго, заливка льда уже закончилась, и у калитки столпилась первая группа парней. Среди них Арина заметила трех пацанов своих, СССРовских, но из них она знала только одного, чемпиона СССР среди юниоров Алексея Гурманова, ученика ленинградского тренера Алексея Никаноровича Гришина, который сейчас стоял у калитки собственной персоной, в костюме и в своей знаменитой черной кепке, которая словно отсылала к спортивным временам совсем почти доисторическим, в годы 1950-1960-е, когда, например, и футбольные вратари играли в кепках, тот же самый именитый Лев Яшин. Сейчас в кепках из тренеров и спортсменов никто уже не ходил. Двоих других парней, занявших на первенстве СССР второе и третье места, Арина не знала, и не знала, к какой спортивной школе они принадлежат и как зовут их тренеров. А сейчас соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров будут продолжены исполнением обязательных фигур у юношей, сказал объявил информатор. На лед для разминки приглашается первая группа участников. Владимир Петренко, СССР. Филипп Канделара, Франция. Юрий Цымбалюк, СССР. Руди Галинда, США. Алексей Гурманов, СССР. Шон Абрам, Австралия. «Смотри, смотри, Люська, вон тот красавчик-американец, что к нам подходил». Соколовская пихнула Арину локтем в бок. «Ой, смотри, у него, кажется, волосы то ли напомажены, то ли завиты». «У кого волосы напомажены и завиты?» Громко встряла в разговор Малинина. «Вон у того что ли, так у него еще, кажись, и губы с глазами накрашены, как у девчонки, девочки». Укоризненно сказал сидевший рядом Ксенофонтов. «Потише можно комментировать». Это не культурно. Мальчишки один за другим вышли на лед и раскатились в разные стороны. По всему видно, что фигуры тренировать они совсем не хотели. Такое ощущение, что готовились к короткой программе, исполняли шаги, переходы, другие элементы. Но потом тренеры взяли ситуацию в свои руки, подозвав учеников, и указали им, что нужно делать. Народу на трибунах осталось совсем немного, примерно пятая часть от общего числа зрителей, пришедших первоначально. Поэтому аплодисменты, которыми они поприветствовали вышедших на лед фигуристов, получились очень жидкими. Через 5 минут разминка закончилась, и информатор предложил спортсменам покинуть лед. Соревнования начались. Через час соревнования в первой группе участников закончились. Результаты были ожидаемые. Советские спортсмены заняли 1-е и 3 места, американец, француз и австралиец 4-е, 5-е и 6-е место. Баллы тоже были средние, в пределах от 4.0 до 4.2, а это значило, что парни, скорее всего, не попадут даже в десятку. Впрочем, смотря какие фигуристы по мастерству будут выступать следующими. Имя Канделара Арине было знакомо, в ее времени он, кажется, ставил программы для танцоров и парников у себя во Франции. Однако здесь Филипп Канделара выступил явно так себе. «Ну что, сейчас нам можно в гостиницу?» – спросила Соколовская у руководителя федерации. «Сейчас можно», – подтвердил Шеховцов. «Однако не забываем, что завтра выступают наши парники и танцоры. Первая пара выступает в 11.00 во второй разминке. Так что к этому времени добро пожаловать во дворец. Нужно поддерживать своих. Я, конечно, извиняюсь, Валентин Игоревич», – вмешался в разговор рядом оказавшийся товарищ Шмутко. «Но послушайте, стоит ли девчонкам завтра весь день торчать на катке? Они завтра не соревнуются. Зачем сюда идти и тратить время и силы напрасно? У них у самих послезавтра будет крайне сложный экзамен на прочность. Зачем их мучить сейчас и усложнять жизнь? То, что они будут торчать тут весь день, теоретически разве не скажется на их результате в короткой программе? Это общесоюзная практика», – возразил Шеховцов. «Так положено и всегда так делается. Мы должны культивировать товарищеский дух и взаимоподдержку». «Да, вы правы», — согласился Шмутко. «Но мы должны культивировать эти полезные для социализации навыки только в том случае, когда они не вредят самим спортсменам. Дело, конечно, ваше, вы глава делегации, но я бы в такой ситуации дал им полноценный выходной и свободное посещение дворца спорта. Если станет скучно, Захотят они приехать и провести небольшое время здесь, пусть едут. Но в данной ситуации требовать от спортсменок их обязательного присутствия на завтрашних соревнованиях, я считаю, неправильно. Считайте это официальным мнением Комитета по физкультуре и спорту. Хорошо, товарищ Шмутко, неожиданно согласился Шеховцов. Убедили вы меня. Если хотят, пусть приезжают, если будут силы и желания. Если нет, пусть отдыхают. Слышали, девчонки, завтра у вас полноценный выходной. Шеховцов, как опытный функционер, конечно же, понял, что настаивать на своей точке зрения не самый лучший выход. Не дай бог, срыв у какой-нибудь из фигуристок, ему мигом припомнит, что накануне не дал отдохнуть. Фигуристки помахали всем руками и отправились в гостиницу. Они были благодарны товарищу Шмутко. Сегодня действительно очень устали. Было потрачено много сил как физических, так и моральных. Постоянная ходьба туда-сюда по арене, ожидание своего стартового номера, потом опять ходьба. Завтра обязательно следовало отдохнуть, а посещение прокатов своих товарищей по команде осуществить по остаточному принципу. Будут силы и желания, можно съездить в Ледовый дворец ради развлечения. В раздевалке Арина бережно сложила платье и положила его в чистый пакет, в котором обычно носила костюм для показательного. Еще раз удивившись дорогой вещи, и тут же задумалась, пропустит ли ее таможня. «Так тебе это платье насовсем подарили?» – удивилась Соколовская. «Вот реально просто так отдали?» – они сказали. «У них много таких», – усмехнулась Арина. «Шутка. А откуда у них такие платья?» – заинтересованно спросила Малинина. «У них не именно такие платья, а вообще нарядные костюмы, платья и юбки», – объяснила Арина. «Эта арена является домашней для местного хоккейного клуба с таким же названием, а в каждой заграничной хоккейной команде есть такие девушки, которые поддерживают и заводят зрителей, прыгают синхронно, исполняют всякие красивые движения. В общем, делают так, чтобы зрители более завелись». «Ясно», – удивленно сказала Соколовская, по виду которой можно было понять, что ей совсем ничего не ясно. «В СССР никаких красиво одетых девушек, синхронно прыгающих для поддержки команд, никогда не было». Впрочем, и Соколовская, и Малинина уже привыкли, что Люська выдает такие вещи, которые ей не должны быть известны. Остаток дня прошел довольно скучно. Приехав в гостиницу, отдохнули, вечером сходили в ресторан на ужин. Удивились, что уже многие спортсмены и тренеры, даже иностранные, знают их по именам. Да и в целом обстановка становилась все более свободной. Когда в одном месте собирается такая куча подростков, за всеми не уследишь, хоть 20 сотрудников госбезопасности приставь к каждому. Вечером, уже когда собрались ложиться спать, услышали, что на улице кто-то играет на гитаре и поет красивым голосом что-то блюзово-романтическое на английском языке. Девчонки выглянули в окно и увидели целую толпу подростков на лавочке в скверике у гостиницы. И среди них даже были советские спортсмены. «Давайте сходим, посмотрим», – предложила Малинина, большая любительница рока и всякого андеграунда. «Там тусовочка намечается. Мини-сейшн». Когда спустились и присоединились к толпе, то были приняты положительно. «О, это сегодняшние русские чемпионки!» – воскликнул один из иностранных фигуристов. «Привет всем!» Через несколько минут пришел кто-то еще, а чуть позже уже начали танцевать первые парочки. Играл на гитаре один из парней-американцев. Высокий, длинноволосый, с кольцом в ухе, в джинсах и клетчатой рубахе, мастерски играющий все подряд, от кантри до блюза, он словно олицетворял собой настоящую, глубинную Америку. А потом как-то неожиданно Арину пригласил потанцевать Леха Гурманов, стоявший здесь же. Финишировал он на 10-м месте, о чем сильно переживал, и почти все время танца говорил только об этом. Арина видела, что парень просто стесняется и не знает, о чем другом можно поговорить, поэтому согласно кивала головой, соглашаясь со всем. Вечер прошел позитивно, и его даже не испортил товарищ Судаков, молча наблюдавший за всеми из окна. Но об этом никто не знал, кроме капитана Федотова. Утро пятницы, 28 марта, выдалось дождливым. С Адриатики дул сильный ветер и гнал тучи с дождем. Настроение под стать ему стало соответствующим. Странное дело, как погода влияет на человека. Хорошо, что не нужно ехать в Ледовый дворец с утра. Четвертая разминка начнется в 13:30, уже в это время надо выходить на лед для раскатки, но, само собой, приезжать на арену придется намного раньше, примерно в 12:00, чтобы не спеша провести полноценную тренировку и растяжку в тренажерном зале, поэтому времени на раскачку не было. Позавтракав, фигуристки стали готовиться к короткой программе и проверять, чтобы в наличии было все необходимое. Арина разложила на кровати свое платье для жар-птицы и посмотрела на него непредвзятым взглядом. Нет ничего удивительного в том, что теперь оно показалось ей очень простым по сравнению с тем, в котором она каталась вчера под музыку Сандры. А ведь она сейчас будет выступать на чемпионате мира. Люська покупала это платье в универмаге и отдавала в ателье, чтобы украсить этот ширпотреб. Оно не было простым в обычном понимании, так как в него был вложен ручной труд. Для провинциального Екатинска и Свердловска оно казалось самым модным и крутым. Для притязательной Москвы, где собирались лучшие фигуристки СССР, уже смотрелось простовато. А каким оно будет выглядеть на чемпионате мира? Люда вдруг забоялась, что станет на арене посмешищем. И у Малининой, и у Соколовской платья были намного лучше, похоже, сразу сшиты в ателье, под заказ. Однако тут же взяла себя в руки. Дурдом. Вот еще, не хватало проиграть из-за того, что считаешь свой костюм излишне простым. Посмешищем человека вещи не могут сделать. Посмешищем может стать только сам человек в результате своих поступков. Арина помнила, что когда в своем времени купила крутой тренировочный костюм американской фирмы RS Cutting Wear, то фанаты, первый раз увидев ее на видео с катка в этом стильном комбинезоне, нахваливали, какой классный костюм для короткой программы выбрала сотка. А ведь это тоже был своего рода ширпотреб стоимостью 8000 рублей, только лишь для тренировок. А сейчас, пусть у нее простое платье, зато можно нанести шикарный импортный макияж и раскраситься очень ярко и стильно. А еще есть крутые средства по уходу за волосами, которыми можно соорудить пышную и бросающуюся в глаза прическу. Оставшееся время до полудня фигуристки приводили себя в порядок. Зная, что всех выданных денег не хватит, девчонки купили средства ухода на общак. Арина – шампунь, Малинина – лак для волос, а Соколовская – кондиционер. С их помощью можно было сделать настоящие шедевры не хуже, чем в парикмахерской. Арина взбила пышную прическу. Со стороны казалось, будто волосы, как мягкие крупные волосы, плавно вздымаются над головой и плавно стекают на плечи. Укладка напоминала прическу Сандры и Арине очень нравилась. Соколовская тоже пышно взбила свои светлые волосы, и Арина из части волос заплела ей две маленькие косички, падавшие на виски и касавшиеся плеч. Такая прическа казалась необычной и должна была означать стремление человечества к совершенству и прогрессу. Таня Малинина и Арина заплела из передних прядей две косички, которые обегали голову по макушке и соединялись на затылке. Косички прикрепила булавками-невидимками к волосам, и вышло прекрасно, даже благородно, что должно гармонировать с ее черным лебедем. «Я вас еще и накрашу так, что офигеете», – пообещала Арина. Все ахнут. В ее словах был резон. Как Арина заметила, многие фигуристки на чемпионате мира носили короткие прически, и красивым внешним обликом можно было выгодно оттенить себя на их фоне. Все должно быть играть на победу. Техника, хореография, прическа, макияж и костюм. Сложив аккуратно платье, колготки и прочее в спортивную сумку и еще раз все проверив, Арина почувствовала себя готовой к чемпионату. Короткую программу она не считала сложной. Как-нибудь да сделает. Проблема с надежностью в последнее время перед ней не стояла. Естественно, существовал форс-мажор, который мог подействовать на результат, самое распространенное – попасть лезвием конька в трещину во льду, но тут уже ничего не поделать. Дождавшись полудня, фигуристки покинули номер и встретились у входа в отель с тренерами, переводчиками, врачами, Шиховцовым, Шмуткой, товарищем Судаковым. Все вместе, дружной компанией, отправились в Ледовый дворец Тиволи. «А вы сегодня, кажется, превзошли себя», — одобрительно сказал глава федерации. «Наверное, точно будете лучше всех». Когда автобус подъехал к дворцу спорта, то все сразу почувствовали, что сегодня в нем царит настоящий аншлаг. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Короткая программа — это не унылые и скучные обязательные фигуры, это артистизм и шоу. На стоянке находилось множество автомобилей и автобусов, намного больше, чем на первенстве СССР в Ледовой арене «Крылья Советов», хотя арены были одинаковые по числу зрителей. У входа стояли несколько микроавтобусов с надписями ТВ и пресса на борту. А еще прямо у двери стояла та французская журналистка, Габриэла Рубиа, которая восхищалась Хмельницкой в Москве и которая разнесла о ней весть по всему миру. И ведь она ждала целенаправленно приезда советской делегации. Увидев выходящих из остановившегося автобуса спортсменок, женщина радостно улыбнулась и подошла к ним. «Девчонки, как я рада вас видеть», — с улыбкой сказала журналистка. «Извините, что не приехала на обязательные фигуры, но я вижу, что вы сами совсем хорошо справились. Поздравляю вас с ведущими местами и желаю удачи в короткой программе. Приду обязательно на послестартовую пресс-конференцию. Спасибо». Смущенно пропищали юные звезды и пошли вместе с остальными в Ледовый дворец. Попав внутрь, сразу же почувствовали, что соревнования идут полным ходом. Из служебного коридора доносилась громкая музыка Шостаковича. Кто-то катал свою короткую программу под музыку великого русского композитора. «Дуйте в раздевалку, потом в тренажерный зал», – велел Левковцев. 40 минут будем разминаться и делать легкую тренировку и растяжки. Больше тут добавить тут было нечего, и фигуристки отправились в раздевалку. Вот и началось. Глава 18. Оригинальный визаж. В раздевалке ожидаемо царило столпотворение и вакханалия. Как всегда, кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то раздевался, кто-то одевался, кто-то плакал тихонечко в углу, а кто-то радостно делился впечатлениями от проката, не в силах держать эмоции внутри себя. У каждого спортсмена мерило успеха разное. Кому-то просто приехать сюда было за счастье, став лучшей фигуристкой своей страны. Кто-то лишь хотел откатать чисто, без оглядки на занятое место, и эта мечта осуществилась. Пусть даже эта фигуристка и прыгнула всего несколько одинарных и двойных прыжков. Зато ей аплодировала публика, и о ней хоть кто-то доскажет что-то приятное. Кто-то ехал с большими надеждами занять хотя бы десятое место, ведь попасть в десятку – это был его предел. И в самом деле, попасть на чемпионате мира в десятку – это великое дело, это самый топ-уровень. Но у кого-то были и более весомые ожидания, любая медаль как минимум, как максимум, золотая медаль. Вот только фигуристок много, а медали только 3. Сейчас шла 3-я разминка. У фигуристок из 4-й разминки впереди еще час до выхода на раскатку. За этот час нужно размяться, подготовившись к прокату, надеть платье и нанести макияж. На все манипуляции надо потратить примерно как минимум 30 минут, учитывая, что Арина похвасталась сделать всем крутой раскрас. В тренажерном зале присутствовало много народу. Фигуристки, участвующие в последней разминке, их тренеры, врачи. Но особого рвения в тренировках не наблюдалось. Сейчас усиленно тренироваться было поздно. В основном фигуристки неспешно тянули руки, ноги и вращали корпус в разных направлениях. Кто-то вставал мостиком или вообще на руки. Советские фигуристки начали заниматься примерно так же, что и зарубежные, при этом тренировочные процессы опять разделились. Ксенофонтов занимался только Малининой, Левковцев двумя своими фигуристками, но тренировка протекала примерно по одному образцу. «Начните с ног», – велел Левковцев. «Когда закончите, продолжите корпусными упражнениями». Арина подошла к шведской стенке, подняла ногу, положив на перекладину, и начала тянуть икроножные и бедренные мышцы, попеременно меняя опорную ногу. Соколовская расположилась рядом и начала делать то же самое. Размявшись, фигуристки стали исполнять аттитюды, чередуя ноги. Иногда прекращали растяжку и по договоренности исполняли парные балетные упражнения, фуэте, аллонжи, арабески. Так как эта практика была давно наработана, то она вызывала неустанное восхищение видевших ее. Советские фигуристки ловили на себе восхищенные взгляды, но и сами не уставали посматривать, чем занимаются соперницы. В процессе тренировки Арина бросила взгляд на тренажерную. Сразу же бросилась в глаза симпатичная канадская фигуристка, которая так похожа на нее. Канадка, в красно-белом спортивном костюме, с двумя хвостиками на голове, опять увидела, что на нее смотрит Арина, улыбнулась и помахала рукой. Арина в ответ сделала то же самое. Соколовская, увидев эти знаки дружбы, недовольно нахмурилась и надулась. «Ревнует, что ли? Какая глупость!» Растянувшись и разогревшись, Арина подошла к тренеру. «Может, на Макселе попрыгать?» – спросила она у Левковцева. «Делай», – согласился тренер. «Только смотри, не потяни лодыжку». Аксель, исполненный на полу, был хорошим упражнением, но в то же время и опасным. Дело в том, что энергия от прыжка при приземлении должна куда-то деваться. При исполнении прыжка на льду она уходит в выезд. Когда прыгаешь на полу, никакого выезда нет, и при приземлении нужно несколько раз подпрыгнуть на ноге, на которую приземляешься. Однако, если покрытие пола в спортивном зале слишком прилипчивое, то подпрыгивания давались с некоторым трудом, и можно было легко потянуть лодыжку, когда тело отрывается от пола, а нога занимает скрученное положение. Прыгали аксели в углу, где лежат маты, разбегались из центра, делали 5 шагов, резко останавливались на чуть согнутой левой ноге, делали замах правой ногой сначала назад, потом вперед и прыгали аксель, отталкиваясь левой ногой. Скрутив 1.5 оборота, приземлялись в обратном первоначальном положении, раскинув руки и 3 раза подпрыгнув. Хорошо размявшись, Арина почувствовала, что с тренировкой нужно завязывать. Время уже подходило, и нужно было готовиться к старту, надевать соревновательные костюмы, наносить макияж. «Идите», – махнул рукой Левковцев. «Жду вас на арене в 13:30». Оделись в соревновательные костюмы по привычке быстро. Зарубежные фигуристки ревниво смотрели, кто во что одет, и на их фоне Арина не выглядела бедной или с плохим платьем. Все-таки за рубежом фигурное катание было дорогим удовольствием, и платье от индивидуальных портных могли себе позволить не все. У канадки Линды Флоркевич платье тоже было красным, как и у Арины. По низу юбки шла неровная бахрома, а по груди и бокам расшита перьями, похожими на павлини. «Господи, неужели у нее тоже жар птица?» – подумала Арина, с подозрением покосившись на канатку. После того, как оделись в соревновательные платья, предстояло наносить макияж, и в этом деле можно было включить всю полноту своей богатой фантазии. Дело в том, что у всех 3 советских фигуристок короткие программы были с фантастическими темами. Они не катали танго или какие-то реальные события. «Жар птица» и «Черный лебедь» – полностью фантастические и даже фантазийные персонажи. Даже у Соколовской ее программа «Время вперед» подразумевала широкий диапазон сюрреализма и фантастики. «Полет мысли», «Мечты человечества», «Прорыв в космос» – это были абстрактные темы, которые можно трактовать в философском смысле. Реализм будет в произвольных программах, которые у всей троицы были как по заказу, на реальные темы. У Арины танго кумпарсита, у Соколовской музыка из фильма «В бой идут одни старики», у Малининой сюита «Свиридова метель», на пушкинскую тематику. Там уже слишком ярко и броско на лице не нарисуешь, а в короткой можно было оторваться, нарисовать на лице целые картины, которые могут играть на зрителей и судьи. Арина расположилась перед зеркалом, достала свежекупленную косметику и начала колдовать. Веки накрасила красным цветом, и по привычке нарисовала очень длинные красные стрелки с черными краями. Они начинались прямо от век и шли до висков. Эх, была бы черная помада, можно было бы накрасить ей губы, и это был бы офигенный контраст. Но черной помады не было, такие цвета не выпускала еще ни одна зарубежная фирма. Зато была розовая, купленная накануне. Пойдет и такая, на безрыбье и рак рыба. На правой щеке Арина осторожно и аккуратно нарисовала странный знак, похожий на остроконечную кельтскую татуировку, похожую на мистический знак, который должен был значить ключ, который пускает в царство Кощея. «Красиво», — согласились подруги по команде. И не только они. Как только Арина развернулась и показала им свое творение, все девчонки, что находились рядом, восторженно заговорили, показывая на Арину. Похоже, она задала новые веяния в фигурно-катательном визаже. Потом Арина накрасила Малинину. «Черный лебедь – это же демонический персонаж, и без агрессивного макияжа не обойтись. Да тут непаханное поле для творчества». Арина очень ярко и жирно накрасила Малининой веки, ресницы и брови. Со стороны это смотрелось, словно около глаз у нее залегли черные тени. Нижнее веко она тоже накрасила, и казалось, будто глаз утопает в черной дыре. Щеки и лоб накрасила белой пудрой, отчего лицо стало похоже на восковую маску с черными, как ночь, глазами. Но при этом ее лицо было красивым и привлекало внимание. Таня превратилась в призрака или какого-то страшного отрицательного персонажа. Для Соколовской у Арины была тоже приготовлена очередная заготовка. Она обильно раскрасила ей веки фиолетовыми тенями и нарисовала стрелки синими. В сочетании с темно-синим цветом платья, макияж смотрелся очень модерново и свежо. Потом Арина карандашом нарисовала у ней на правой щеке абстрактные фигуры, похожие на кривые стрелки или ракеты, переплетающиеся между собой и стремительно летящие вдаль. Фигурки были тоже похожи на кельтские татуировки, в таком же вытянутом остроконечном стиле. Естественно, эти фигурки на лицах не были четко видны зрителям на трибунах, зато при телевизионных трансляциях, При близком приближении их можно было разглядеть во всей красе, на это и был расчет, а еще, могло показаться глупостью, но Арина почему-то была уверена, что подобные символы на лице добавляют силы и уверенности, ведь уверенность в себе – это одно из главных качеств в фигурном катании, особенно в женском одиночном. Твой прекрасный образ играет на тебя. «Люська, тебе в театр надо идти», – восторженно сказала Малинина, глядя в зеркало. «Будешь вахтанговских звезд раскрашивать». Арина посмотрела на канадскую фигуристку, в которой чувствовала сильную соперницу, и с беспокойством тоже увидела, что она решила идти необычным путем. У нее вообще был раскрас тянулся чуть не до ушей, и стрелки на висках смотрелись как большие языки пламени, горящие из глаз. Неужели она все-таки катает жар-птицу? С неудовольствием подумала Арина. Это было бы очень фигово. Зрители увидели бы двоих фигуристок, катающихся одну за другой, с одной и той же музыкой, и у них всегда была возможность сравнить, кто лучше. Ничего хуже не может быть в мире фигурного катания, ведь даже судьи будут точно видеть, какая из постановок лучше. Однако унывать не стоило. Пришел час Ха, который расставит всех по своим местам. Приготовившись, все шестеро фигуристок с салфетницами и водой в руках, одновременно, по договоренности, вышли в служебный коридор, где в этот момент было очень многолюдно. Стояли тренеры, хореографы, врачи, журналисты, спортсменки, закончившие катать, рабочие арены и волонтеры. Арина первая, как ледокол, решительно потопала к выходу на лед. Все расступились перед спортсменками, встретив их появление аплодисментами. Японские телеоператоры, которые на любое международное соревнование по фигурному катанию приезжали в неимоверном количестве, чуть не в лицо лезли видеокамерами в надежде снять то, что называется за кадром. Японские фанаты фигурного катания были большими любителями таких видео. Для Арины эта кутерьма не была чем-то из ряда вон выходящим, она видела подобное много раз, когда выезжала на старты за границу, а вот для Соколовской и Малининой, привыкших выходить в пустой коридор, все происходящее казалось делом необыкновенным, и они сильно растерялись, увидев десятки людей так далеко от арены, и это могло вывести их из себя. Вход на арену из служебного коридора сейчас был всегда открыт и лишь завешен плотными синими шторами, чтобы совсем уже не запускать тепло, но в то же время, так как туда-сюда перемещалось огромное количество народа, не хлопать дверями с теплоизоляцией, сейчас находившимися распахнутыми. Волонтеры, стоявшие с двух сторон у входа, отдернули шторы, и фигуристки вошли внутрь. Часы показывали 13:23. Каталась последняя участница из третьей разминки, фигуристка из ФРГ Корнелия Риннер. И надо сказать, каталась очень энергично. На арене звучала самая известная песня нидерландской группы Шацкинг Блуи под названием «Венус», которую в СССР все называли «Шизгара». «Шизгарой» начинали и заканчивали все дискотеки в СССР, и, несмотря на то, что песня записана и стала хитом аж в 1969 году и по стилю относилась к настоящему рок-н-роллу, и к временам, когда играли только на гитарах простыми аккордами вживую, даже в 1986 году она была мегапопулярна и узнаваема. А ведь прошло 17 лет с момента релиза, рок-н-ролл помер и вовсю царствовала диско. Надо признать, Корнелия Риннер катала захватывающе. Платье на ней короткое и черное, с серебристой вышивкой на спине и груди, изображающей гитарный гриф. Стиль катания у невысокой плотной немки типично спортивно-силовой, без всяких намеков на высокую хореографию. Она выкладывалась по полной, как метеор на большой скорости рассекая по всей арене. Когда зашли участницы четвертой разминки, Корнелия как раз прыгнула последний прыжок, двойной аксель, после которого исполнила финальное вращение в заклоне. Трибуны реагировали на ее прокат восторженно и под конец программы непрерывно хлопали в такт музыке, а сделанный аксель встретили бурными аплодисментами. Трибуны. Арина посмотрела на них и увидела, что они переполнены. Ни одного свободного места не видно. Точно аншлаг. И аншлаг самый хороший. Зрители уже разогреты, пропитались духом соревнования и духом боления. Потом Арина посмотрела на табло. Судьи опять сдерживали баллы, но общий итог был закономерен. Представительницы фигурно-катательных держав традиционно стояли вверху турнирной таблицы. Сейчас осталось дождаться, сколько получит Корнелия Риннер и после этого выходить на лед. Музыка тем временем закончилась, и фигуристка застыла в финальной позе, склонив голову вниз и сложив руки на груди. Раздались громкие аплодисменты, и на лед полетели подарки, в основном, мягкие игрушки и букеты цветов, завернутые в полиэтиленовую пленку. Фигуристка, похоже, откатала чисто, так как радостно посмотрела в разные стороны, помахала руками зрителям, поклонилась в четыре стороны и покатила к калитке выхода спортсменов в левом коротком борту. Однако, увидев, что едет не туда, смущенно улыбнулась, развернулась и покатила по направлению калитки в Кис-Сент-Край, который находился у дальнего длинного борта, где ее встречал тренер, пожилой мужчина лет 60, в костюме и шляпе. В ожидании выхода на лед фигуристки четвертой разминки продолжали разминать кто ноги, кто корпус. Приседали и вставали, держась за бортики, или делали вращательные движения корпусом, а иногда изгибались в разные стороны. Трибуны уже увидели следующих участниц и встретили их аплодисментами, хотя они еще стояли за бортиком. Корнелия Реннер за прокат короткой программы получает 4-0 балла за артистизм и 4-2 балла за технику, объявил информатор. На данный момент по результатам двух раундов занимает первое место. Арина посмотрела на табло, по которому побежали результаты трех разминок. Вот тогда, 1. Борт с Циндеуса РС 4-0 Лиспет Э 4-4 А 4-4. 2. Сата Юка Йот ПН РС 3-9 Испет Э 4-4 А 4-4. 3. Риннер Цорнилия ФРГ РС 4-2 Испет Э 4-2 А 4-0. 4. Кашихара Юки Кайот ПН РС 4-2 Испет Э 4-1 А 4-0. 5. Такуити Диана Цан РС 4-2 Испет Э 4-0 А 4-0. 6. Хардинг Тоняуса РС 3-8 Испет Э 4-1 А 4-1. 7. Алисон Шаннан Цан РС 4-0 Испет Э 3-9 А 4-1. 8. Бичер Сузанни ФРГ РС 3-7 Испет Э 4-0 А 4-0. 9. Албер Флоренце Фрай РС 4-0 Испет Э 3-8 А 3-9. 10. Петручкова Яна ТСХ РС 4-1 Испет Э 3-8 А 3-7. 11. Фултон Геноенко РС 3-9 Испет Э 3-8 А 3-8. 12. Чижмиши Азилка Юк РС 3-7 Испет Э 3-8 А 3-7. 13. Счратерца Хирини СХВ РС 3-7 Испет Э 3-8 А 3-7. 14. Покорный Ивон Неаус РС 3-6 Испет Э 3-7 А 3-7. 15. Фифрист Царлет ФРГ РС 3-5 Испет Э 3-7 А 3-6. 16. Яганума Юнко Йот ПН РС 3-5 Испет Э 3-0 А 3-8. 17. Божанг ЦХН РС 3-4 Испет Э 3-5 А 3-4. 18. Тасипайлайт РС 3-3 Испет Э 3-4 А 3-4. Для непрофессионала это была просто таблица из букв и цифр, однако Арина знала, что аббревиатура РС означает Required Shapes, то есть обязательные фигуры, а цифра за ними – это оценка за обязательные фигуры. Аббревиатура СП означает Short Program, то есть короткая программа, а буквы Т и А после нее с цифрами означают оценку за технику и артистизм. И эти цифры могли сказать о многом. Например, то, что высокие оценки за технику в 4-4 балла за технику и артистизм у Синди Ботс и Юки Сата, скорее всего, вызваны тем, что они прыгнули 3 тройных прыжка в короткой программе, а раз 3, значит, они наверняка прыгнули тройной лутц. Это позволило им подняться из подвала, в который они попали после обязательных фигур, сразу на первые места. Корнелия Реннер, которая даже не чемпионка Германии, обошла многих известных фигуристок и уже точно заняла третье место после короткой программы. Возможно, она тоже прыгнула тройной лутц, только с нечистым исполнением. Тоня Хардинг и Сюзанна Бихер сумели подняться чуть выше, но чтобы занять лидирующие места, арсенала в 2 тройных прыжка не хватило. Выделялась низкая техническая оценка третьего номера японской сборной Юнки Яганумы. Техническая оценка была всего 3-0 балла, что соответствует нижнему пределу оценки удовлетворительно, при достаточно высокой оценке за артистизм в 3-8 балла. Похоже, девушка запорола какой-то прыжок или упала с элемента, что не позволило ей подняться выше. И сейчас сложившаяся ситуация почти с большой долей вероятности говорила, что последние места, с 13 го по 18 е, как раз и выйдут из борьбы за медали, если четвертая разминка, готовящаяся стартовать, ничего не сдаст.